Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Рассказы Михаила Зощенко читает Владимир Меньшов. Передача вторая. Аристократка. Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у нее на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократочкой. Гулял с ней, в театр водил. В театре все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился я с ней во дворе дома, на собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. «Откуда, — говорю, — ты, гражданка, из какого номера?» «Я, — говорит, — из седьмого». «Ну, пожалуйста, — говорю, — живите». И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней в седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует? «Да», — отвечает, — «действует». А сама кутается в байковый платок и не мурмур больше. Только глазами стрижет и зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц, привыкла, стала подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод. Спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И что сказать не знаю, перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит, что, говорит, меня все по улицам воет, аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти сводили бы меня, например, в театр. Можно, говорю. И как раз на другой день прислала ком-ячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал. На билеты я не посмотрел, они разные. Которые мой внизу сидеть, а которые Васькин аж на самой галерке. Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотуре, ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал, вниз сошел. Гляжу, антракт. И она в антракте ходит. «Здравствуйте», говорю. «Здравствуйте». «Интересно», говорю, «действует ли тут водопровод?» «Не знаю», говорит. «И сама в буфет. Я за ней». Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо, на блюде пирожные. И я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным вьюсь около нее и предлагаю. «Ежели, — говорю, — вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу». «Мерси», — говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет. А денег у меня кот наплакал. Самое большее, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карману шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. Тянет с гулькин нос. Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. Молчу. Взяла меня эдакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалера не при деньгах. Я хожу вокруг нее, что петух. Она хохочет, на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? Она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак. Немного ли? Может вытошнить? Она говорит, нет, мы привыкшие. И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, взад. Она испужалась, открыла рот, а во рте зуб блестит. А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь мне с ней не гулять. Ложи, говорю, к чертовой матери. Положила она назад, а я говорю хозяину, сколько с нас за скушенные три пирожные? а хозяин держится индифферентно. Ваньку валяет. С вас, говорит, заскушенные 4 штуки, столько-то. Как, говорю, за 4, когда 4-й в блюде находится? Нету, говорит, хотя оно и в блюде находится, но надкус на нем сделан и пальцем смято. Как, говорю, надкус, помилуйте, это ваши смешные фантазии. А хозяин держится индифферентно, перед рожей руками крутит. Ну, конечно, народ собрался, эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нету. А я вывернул карманы, всякое, конечно, барахло на пол вывалилось, народ хохочет, а мне не смешно, я деньги считаю. Сосчитал деньги, в обрез за 4 штуки, зря, мать честная, спорил. Заплатил. Обращаясь к даме, докушивайте, говорю, заплачено. А дама не двигается, конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. Да, говорит, я докушаю. И докушал, сволочь, за мои деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А дома она мне и говорит своим буржуйским тоном. Довольно свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах счастье, извините за выражение. Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки. История болезни. Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома. Конечно, слов нет. В больнице может быть светлее и культурнее, и калорийность пищи может быть у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома. А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания. Но только этим они и не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная провинциальная больница, где мне не все понравилось. Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат. «Выдача трупов от 3 до 4». Не знаю, как другие больные, но я прям закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура. Вообще, жизнь, может быть, еле теплится в моем организме, может, она на волоске висит. И вдруг приходится читать такие слова. Я сказал мужчине, который меня записывал, что, говорю, товарищ профессор, такие пошлые надписи вывешиваете. Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать. Фельдшер, или как там его, лекпом, удивился, что я ему так сказал, и говорит, глядите, больной, еле ходит. И чуть у него пар изо рта не идет от жара, а тоже, говорит, наводит на все самокритику. Если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте. А не то мы действительно от 3 до 4 выдадим вас в виде того, что тут написано. Вот тогда будете знать. Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку была у меня высокая температура, 39,8, то я с ним спорить не стал, я только ему сказал, «О, погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю, морально подкашивает их силы». Фельдшер удивился, что тяжело больной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор. И тут сестричка подскочила. «Пойдемте, — говорит, — больной на обмывочный пункт». Но от этих слов меня тоже передернуло. Лучше бы, говорю, называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, красивее, возвышает больного. Я говорю, не лошадь, чтобы меня обмывать. Медсестра говорит, даром, что больной, а тоже, говорит, замечает всякие тонкости. Наверное, говорит, вы не выздоровеете, что во все нос суете. Тут привела меня в ванну и велела раздеваться. И вот стала раздеваться, и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверное, из больных. Я говорю сестре, куда же вы меня с собаки привели? В дамскую ванну. Тут, говорю, уже кто-то купается. Сестра говорит, да это тут одна больная старуха сидит.

которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, они почему-то подумали на меня. Хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтобы с кем-нибудь там поброниться, но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел. И теперь хвораю дома. Огни большого города. К одному жильцу с нашей коммунальной квартиры приехал из деревни его отец. Конечно, он прибыл по случаю болезни своего сына. Без этого он, наверное, до конца своих дней не увидел бы Ленинграда. Но поскольку захворал его сын, вот он и прибыл. А сын его был наш жилец. И он служил в одном ресторане официантом. Он там порции подавал и был на хорошем счету. И, может быть, стараясь еще больше, он, однажды разгорячившись своим ночным трудом, выскочил на улицу с тем, чтобы пойти домой, и, конечно, через это простудился на своем, так сказать, кулинарном посту. Он захворал сначала насморком и 7 дней чихал. Но потом простуда перешла к нему на грудь, и температура вдруг поднялась до +40 градусов выше нуля. Вдобавок еще до этого, желая в свободный день культурно провести время, он поехал в Павловск осмотреть дворцы. И там он немного надорвался, помогая своей супруге войти в вагон. Так что все это вместе взятое дало печальную картину заболевания человека в полном расцвете его сил. И, будучи от природы мнительным, наш бедный официант был уверен, что он уже не поправится и уже, как говорится, не приступит больше к исполнению своих прямых обязанностей. И вот через это он и пригласил своего папу приехать в Ленинград, чтобы сказать ему последнее «прости». Не то чтобы он горячо любил своего папеньку, и вот теперь на закате своей жизни он во что бы то ни стало захотел его увидеть. Напротив, он в течение 40 с лишним лет о нем не справлялся и совершенно как бы безучастно относился к факту его существования. Но его супруга, увидев у своего мужа такую невозможно высокую температуру, скорее из самолюбия, ну, все как у людей, дала папе телеграмму, дескать, приезжайте в Ленинград, ваш сын захворал. И когда сын уже начал поправляться, в Ленинград всем на удивление прибыл из весьма далеких мест его папанька в лаптях с мешком за спиной и с палкой. Правда, потом оказалось, что у старика в мешке были сапоги, но он их принципиально не носил, говоря об этом, богатый бережет рожу, а бедный – одежу. Конечно, все, в том числе и сын, рассчитывали, что приедет скромный, отчасти даже религиозный старец, лет 70, будет тут произносить постные речи и всего пугаться. Но оказалось совершенно, как говорится, напротив. Оказалось, что старикан был на редкость задиристый, немного скандалист, грубиян и брехун. И вдобавок он был не то чтобы контрреволюционер, но он отличался исключительной отсталостью в политическом смысле. Он моментально во дворе дома схлестнулся с дворником, отодрал за уши одного подростка, пришедшего в гости к своему дяде, живущему тут 12 лет. Потом он у нас в жакте резко беседовал с председателем, так что тот удивился, какие бывают взгляды на современность, и даже хотел об этом сообщить по месту его жительства. В довершение всего приезжий отец напугал своего сына тем, что с места в карьер навел в конторе справку, не может ли он тут получить площадь для постоянного проживания в Ленинграде. Конечно, сам по себе старик был сравнительно хороший, но тут с первого дня его приезда почти все жильцы оказались не на высоте, в смысле культуры. Они все начали над ним подтрунивать, шутили над ним, как над дураком, смеялись насчет его провинциальных деревенских манер, и каждый старался сказать ему какую-нибудь чушь, вроде того, как ему при встрече всякий раз говорил дворник петушиным голосом. «С какого именно колхоза прибыли, молодой человек?» Да и сын его, официант Гаврилов, тоже, конечно, не отставал от общего настроения. И в другой раз, давясь от смеха, говорил старику, нарочно глядя в газету, «Сегодня, папаня, не ходите на улицу, ожидается облава на седых и рыжих». Конечно, все это делалось довольно любовно и без злобы, но все-таки, как говорится, это, наверное, не было чем-нибудь приятным для приезжего старика, который прожил 72 года и был, наверное, умнее их всех вместе взятых. А они думали, что это простофиля, дурак и серый мужик, и вот что с ним делали. И это, конечно, имело отрицательную реакцию на его поведение. И сколько дней он тут прожил, столько скандалов имело место. Были крики, сцены, грубости и так далее. В довершение всего, на 7-й день своего пребывания, он в пивной надрызгался и стал там буянить. И даже его хотели представить в милицию. Но он от всех скрылся и пошел шляться по улицам. И вот он идет по улице и песни играет. А сам старенький, седенький и одетый по-деревенски, в высшей степени незатейливо. И вот он идет по улицам и вдруг видит, что заблудился. Конечно, это абсурд тут заблудиться, тем более он адрес знает. Но с пьяных глаз он испугался и даже протрезвел. И спросил прохожего, куда ему идти. Но прохожий не знал и велел ему обратиться к органам милиции. Конечно, наш старик оробел сразу подойти к стоящему на посту милиционеру и от волнения прошел еще 2-3 квартала. Но потом подошел к постовому с опаской, думая, что тот засвистит и закричит на него. Но тот, согласно внутренней инструкции, отдал честь подошедшему, приложив к козырьку свою руку в белой перчатке. Приготовившись к скандалу и привыкший к этому, старик от неожиданности немного растерялся и залепетал разные слова, не идущие к делу. А постовой, спросив у него, какая ему нужна улица, показал, куда идти, и, снова отдав честь, занялся своим делом. Но этот маленький жест почтения и вежливости, рассчитанный в свое время на генералов и баронов, произвел исключительное впечатление на нашего приезжего старика. Старик аж задрожал, когда ему постовой отдал честь вторично и, стало быть, тем самым показал, что тут ошибки не было, а было то, что ему полагалось. И тогда старик, как потом выяснилось, снова, еще раз подошел уже к другому милиционеру и снова получил приветствие, которое с еще большей силой запало в его слабую душу. Конечно, я не знаю, может ли быть, чтобы это сразу отразилось на характере, но все заметили, что старик вернулся домой в высшей степени сдержанный и, проходя мимо дворника, не вступил с ним в обычное пререкание, а молча отдал ему честь и проследовал к себе. Не знаю, может ли быть, что такая мелочь и такой, в сущности, пустяк могли сыграть известную роль в смысле перековки характера. Но все заметили, что с папашей Гавриловым что-то произошло другое и в высшей степени оригинальное. Кое-кто видел, как он на углу около своего дома пару раз подходил к милиционеру и с ним вежливо беседовал. И многие, грубоватые в своем уме, увидев перемену, приписали ее страху, который старик испытал, когда его хотели волочить в милицию. Но некоторые поняли по-другому. И один интеллигент с нашей квартиры, страдающий сахарной болезнью, сказал про этот случай. «Я всегда отстаивал ту точку зрения, что уважение к личности, похвала и почтение приносят исключительные результаты. И многие характеры от этого раскрываются, как буквально розы на рассвете». Большинство с ним не согласилось, и даже у нас в квартире произошла безрезультатная дискуссия. А дня через 3 папаша Гаврилов заявил своему сыну, что срочные дела требуют его отбытия в деревню. Некоторые из нашей квартиры, желая загладить перед стариком свои неуклюжие шутки, пошли его провожать на вокзал. И когда поезд тронулся, папа, стоя на площадке, отдал всем провожающим честь. И все засмеялись, и папа засмеялся, и уехал к себе на родину. И там он, наверное, внесет теперь некоторую любезность в свои отношения к людям. И от этого ему в жизни станет еще более светло и приятно. Рассказы Михаила Зощенко читал Владимир Меньшов. Над передачей работали режиссер Игорь Хуциев, звукорежиссер Борис Соколов, редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания.